После последних слов кресло развернулось к гостям, открывая вид на пожилого краснокожего дьявола, одетого в черный комбинезон с высоким воротником. Его голова была наголо выбрита, вместо левого глаза красовался объектив камеры военного образца, подбородок украшал крестообразный шрам. Кажущийся золотым правый глаз хозяина кабинета придирчиво осмотрел сперва проводника, а затем и саму молодую хищницу, заставив шерсть на загривке встать дыбом от неприятных ощущений. Может быть, еще не поздно воспользоваться старым планом, хотя добраться до склада я уже не успеваю. Р-р-р. Командир, да я бы никогда, ужаснулся младший из рогачей и даже отшатнулся назад. Знаю, хмыкнул старик, затем покосился на закрывшуюся за спинами гостей дверь и вернул внимание к катарке. Очень интересно. Полагаю, я не ошибусь, если предположу то, что вы имеете отношение к делегации Альдерана, которая оказалась в гостях у нашего нового короля. Поразительная проницательность. Хмыкнула молодая хищница, ощущая нарастающее раздражение и возбуждение. От красных дьяволов буквально веяло ощущением сильного самца, что вызывало вполне определенные желания, входящие в конфликт с принципами самой обладательницы длинного и гибкого хвоста с пушистой кисточкой. И как вы это поняли? Экзоты вроде вас, редкие гости на Деве, и без присмотра они обычно не гуляют. Пожал плечами собеседник. Только вот я не пойму, вы сбежали из замка, или же прорвались через блокаду? И первое, и тем более второе, задачи нетривиальные. Все же Латус сумел собрать вокруг себя толковых, пусть и излишне фанатичных командиров. Находиться под словно бы сканирующим взглядом пожилого дьявола было неприятно, отсутствие оружия под рукой или хотя бы маски на мордочке не добавляло уверенности. Впрочем, Майра не сомневалась, что успеет добраться до стола и схватить один из мечей, прежде чем Гектар отреагирует на угрозу. Но даже если она убьет этого босса, то пользы от данного действия не получит никакой, даже морального удовлетворения не будет, а вот дополнительные проблемы гарантированно возникнут. Говорить всю правду тоже не следовало, так как доверять жителям Девы Катарка не могла, и принцип «враг моего врага» не был гарантией взаимовыгодного сотрудничества, особенно если дело касалось представителей иной расы, славящейся своим расизмом. Я прибыла на планету уже после того, как господина Бейла Органа взяли в заложники силы узурпатора, твердо произнесла молодая хищница, ощущая пока что слабый жар внизу живота и старательно подавляя рвущееся из груди рычание. Понятно. Краснокожий старик кивнул, прикрыл на секунду здоровый глаз, будто бы о чем-то задумался, затем констатировал. Разведчик-диверсант прибыла ради сбора информации и подготовки почвы для спасательной операции. «Босс, вы так просто ей верите?» – удивился Гектар. «Я никому не верю, в том числе и себе», – глянул на младшего сородича хозяин кабинета. «Просто я делаю выводы из имеющейся информации. Озвученный мной вариант в сложившейся ситуации наиболее реален, так как если бы твоя гостья была агентом Латуса, нас уже штурмовала бы группа захвата личной гвардии узурпатора. Шанс того, что экзотку завербовали наши конкуренты, крайне мал, ну а в то, что она сама по себе живет на Деве, я поверить не в состоянии. Если верить истории, то иногда самые невероятные факты оказываются правдой, но все же чаще всего, наиболее простое объяснение, наиболее верное». Катарке хотелось вильнуть хвостом, но тканевая броня подобной возможности не давала, так что приходилось держать невозмутимое выражение мордочки и терпеть. Установившуюся было тишину нарушил старый дьявол. «Допустим, с тем, кто вы такая и откуда появились, мы временно разобрались. Теперь я бы хотел узнать ответы на вопросы о том, как вы вышли на нашу ячейку, чего хотите от нас получить и что можете нам дать взамен. Советую не упускать детали и учитывать, что наш разговор записывается и анализируется специальным дроидом, так что нестыковки я сразу замечу, и тогда наше общение будет перенесено в менее гостеприимную обстановку. Начинайте». «С каким удовольствием я бы...» «Неважно». Оборвав поток мыслей, устремившихся явно не в ту сторону, молодая хищница обратила свою память к недавним событиям, заставляя их четкими картинками проплыть перед внутренним взором. На то, чтобы отредактировать официальную версию событий, ей потребовалось несколько мучительно долгих секунд, а затем она заговорила ровным уверенным голосом. «Все началось в тот момент, когда я находилась на борту Латного Сердца. Великая сила не слишком часто обращает свое внимание на слабых одаренных, награждая их озарениями и ощущениями, будто бы какие-то события уже произошли раньше. Предвидение же вовсе остается техникой, доступный разве что ученикам разных орденов, вроде джедаев, ситхов, братства анархии, сестер милосердия, сестер ночи и им подобных организаций. Еще во время обучения на Оке Ночи, Скорони выяснили то, что у некоторых видов разумных в период охоты у самок, уровень их связи с силой возрастает, пусть и не намного, но та же интуиция временно переходит на новый уровень. Как это использовать себе на пользу, воспитатели и учителя не придумали, так как пусть один из показателей и возрастал, некоторые другие наоборот уменьшались и среди последних были как критичность мышления, так и терпение. Кроме того, данное состояние ежегодно сохранялось на слишком краткий срок, удерживать который искусственно слишком опасно для здоровья организма. В результате экспериментов и тестов, факт временного усиления связи с силой был внесен в базу данных и забыт. Маре и другим девушкам об этом, конечно, рассказывали, но исключительно ради общего образования, делая это в формальной обстановке. Во время бега от места посадки торпеды до столицы Девы, Катарка вспомнила об этом только потому, что организм, находящийся в боевой готовности и разум, частично погруженный в транс, начали ощущать нечто необычное. Обладательницу золотистой шерстки словно бы тянуло куда-то в сторону от изначально намеченного маршрута. Интуиция буквально требовала, чтобы она свернула с пути, и если в обычном состоянии она слышала тихий шепот, то сейчас был вполне различимый гул, в котором сложно было разобрать хотя бы пару слов. В небе уже светили звезды и красноватая луна, когда молодая хищница притаилась на каменном выступе горного склона, который нависал над узкой и явно нечасто используемой дорогой. Прижав уши к голове и лихорадочно всматриваясь в темноту, она ждала непонятно чего, и чем больше проходило времени, тем сильнее мысленно ругалась на свою импульсивность, которая заставила поддаться уговорам обострившейся интуиции. А тем временем время встречи с Лин утекало, заставляя метаться между двумя решениями: броситься бежать к продуктовому складу, либо продолжить ждать неизвестно чего. Наконец, когда молодая хищница уже решила продолжить путь, мысленно представляя ту лекцию Твилечки, которой она будет отчитывать напарницу за легкомысленность, из-за поворота неспешно выехал колесный грузовичок. Интуиция снова взвыла, указывая точно на эту машину, тем самым намекая на то, что там находится решение проблемы Мары. К сожалению, никаких пояснений и объяснений никто ей давать не собирался. Решив, что и без того потратила уже много времени, так что глупо будет отступать в самый последний момент, Катарка дождалась, пока транспортное средство подъедет к ее убежищу, а затем перепрыгнула с выступа на крышу, мягко, по-кошачьи, приземляясь на все четыре конечности. «И что теперь?» – мысленно спросила обладательница золотистой шерстки, но в ответ получила лишь тишину, разгоняемую гулом двигателя грузовичка. Сила словно в насмешку, решив, будто сделала все, что от нее зависело, тут же успокоилась, и даже интуиция молодой хищницы замолчала. Пришлось ей лихорадочно соображать, придумывая план действий, чтобы не оказаться замеченной первым же военным патрулем. Залезть в кузов – глупо, груз наверняка будут обыскивать. Залезть в кабину, взяв в заложники водителя и его сопровождающего, МРР, может сработать. Прижавшись к крыше грузовичка, Майра вытащила из крепления один бластер и, удерживая его в вытянутой вперед руке, выстрелила в землю прямо перед кабиной, рассчитав так, чтобы заряд пролетел перед местом водителя. Взвизгнули тормоза, машина дернулась и остановилась, а затем двигатель взвыл, и транспортное средство рвануло вперед, выбрасывая из-под колес мелкие камушки. Не на такую реакцию я рассчитывала. Мелькнула мысль в голове Катарки, которая, кое-как закрепив пистолет на прежнем месте, распласталась на плоской металлической поверхности, старательно пытаясь не сорваться в полет при очередном резком повороте. Однако же продолжалось это недолго, и грузовик, подскочив на очередной кочке, неожиданно заглох и остановился. Пару раз водитель попытался завести машину, но положительного результата не получил. После этого из кузова выбрались двое дьяволов в легкой броне с бластерными винтовками, которые осмотрелись по сторонам и, не найдя никакой угрозы, дали отмашку сородичам, находившимся в кабине. Щелкнули замки, боковые дверцы распахнулись, и из салона начали выбираться водитель с сопровождающим. Как удачно получилось! Молодая хищница оскалилась под маской и облизнула кончики клыков. Взяв в левую руку пистолет, а в правую меч с выдвижным лезвием, она дождалась, пока дьяволы захлопнут дверцы своего транспорта, а затем соскользнула с крыши на землю, приземлившись на ноги позади сопровождавшего водителя самца. Какого? Рогач начал было оборачиваться, но замер, ощутив ствол оружия, прижатый к затылку, а затем увидел удлиняющееся лезвие меча, оказавшееся прямо у него между ног. «Никому не дергаться и никто не пострадает», — мурлыкнула Майра. «Ответьте на несколько моих вопросов, и мы подружимся». Ам, глядя себе между ног, на лезвие, находящееся в опасной близости от паха, краснокожий абориген девы медленно поднял безоружные руки и развел их в стороны, после чего попросил: «Бесенок, не делай того, о чем я пожалею. Если со мной что-то случится, то жалеть будешь уже ты. Ты хоть знаешь, кто я такой?» «Понятия не имею, но ведь ты мне расскажешь», — отозвалась Катарка, не забывая отслеживать всеми возможными способами передвижения остальных дьяволов. «Скажи своим друзьям, чтобы не пытались зайти мне за спину, а то нервы у меня плохие, могу и испугаться». В подтверждение слов, меч чуть дернулся вверх, а бластер, стволом упирающийся в затылок пленника, опасно щелкнул курком, переходя в боевой режим. «Никому не двигаться!» — почти взвизгнул здоровяк, неотрывно глядя на тонкий клинок, который явно не остановит бронетканевые штаны. «Не дури, бесенок, у нас длинные руки!» Старый дьявол, переведя взгляд на своего младшего сородича, иронично изогнул бровь. Гектар виновато потупился, затем как-то обиженно глянул на молодую хищницу. Сама диверсантка, завершив рассказ о встрече с командой посыльных, которые везли какой-то ценный груз с одной из баз Красного Тумана прямо в столицу, старательно сохраняя невозмутимый вид, ждала реакции хозяина кабинета. «Я бы сказал, что это плохая сказка, если бы сам не был свидетелем исполнения еще более дурацких и наглых планов». Единственный здоровый глаз босса вновь вернул внимание к гостье. «И чем же наша маленькая организация может помочь столь важной для короля Альдерана персоне? Понимаю, что о награде за помощь нам придется говорить с кем-то другим, но...» Старый дьявол замолчал, оставляя остаток фразы висеть в воздухе так и не озвученным. Майра внутренне встряхнулась и приготовилась к торгам, надеясь на то, что за самоуправство и данные от имени хозяина обещания ее не выкинут на улицу или не продадут в какой-нибудь бордель. Лишние трудности. Проснулся я от звукового сигнала, который предшествовал открытию двери, ведущей в коридор. По напряжению в телах Тиерзы можно было сказать, что они тоже уже не спят, а возможно какое-то время ждут моего собственного пробуждения. «Завтрак в номер, ваше величество», — даже не стараясь скрыть ехидство в голосе, произнес гвардеец в позолоченной броне, толкая перед собой передвижной столик с несколькими тарелками, кувшином с каким-то напитком и тремя прозрачными бокалами. «Извольте откушать. Все самые свежие, только что приготовленные. Мясная похлебка и легкое ягодное вино». Окинув взглядом нашу троицу, даже и не думающую подниматься с кровати и выбираться из-под одеяла, дьявол хмыкнул и, махнув рукой, направился к выходу. Уже переступая через порог, он сообщил, что через час меня к себе вызывает Латус для продолжения переговоров о сотрудничестве девы Альдерана. «Интересно, сколько времени мне придется тянуть время?» «Мда, даже в мыслях это звучит нелепо. Господин Бил», — позвала Тагрута, приподнявшаяся на локте правой руки, вырывая меня из собственных невеселых мыслей. «Да, тя». Моргнув, перевожу взгляд на потемневшие от смущения личико своей охранницы, периферическим зрением непроизвольно отмечаю обнаженную грудь с напряженными сосками, находящуюся от меня в непосредственной близости. Вуки также приподнялась на руках, затем вовсе приняла сидячее положение, благодаря чему одеяло окончательно сползло с тел моих спутниц, одновременно с тем открывая вид и на мою наготу. Так как мужчина я довольно молодой, полный сил, да и являюсь продуктом долгой селекции с генетическими модификациями, то вполне очевидно, как отреагировал мой организм на столь приятное и близкое общество, да еще ранним утром. «Так, не смущаться. В конце концов, не зря же тебя столько времени натаскивали. Держи лицо. Вот, так-то лучше». Обладательница полосатых лику неуверенно посмотрела мне ниже пояса, затем спросила: «Может быть, вам с этим помочь? Стимуляторов у меня с собой не было, да и пить их на ночь я бы не стал, но даже так, благодаря весьма тесному контакту, в силе удалось ощутить какое-то напряжение. К сожалению, разобрать среди слабых оттенков эмоций мне ничего не удалось, все же опыт общения с даже слабыми одаренными, способными транслировать свои чувства вовне, у меня пока что маловато. С одной стороны, разрядиться и сбросить напряжение хочется, но с другой, думается мне, что сейчас не время и не место, да и устраивать на потеху дьяволам шоу. Хотя, чем не повод потянуть время?» Перед внутренним взором промелькнула картинка жаркой оргии, за которой с отвисшими челюстями наблюдает вся охрана. А потом приходит сам Латус и, проникнувшись моментом, присоединяется к нашему веселью, не забыв вызвать еще парочку деволиц, не обремененных стеснительностью. Впрочем, логика подсказывает, что куда более вероятна ситуация, при которой гвардейцы бесцеремонно растащат нас по углам, затем запихнут меня в одежду и, не слушая возражений, отведут к своему королю. А даже если бы первый вариант был возможен, я бы сам не стал делиться своими девочками с каким-то рогачом. Вот закончится вся эта история, прилетим на Альдеран и тогда... Стоп, куда-то не туда мои мысли понесло. Не сейчас, отвечаю все еще ожидающим Тиерзе, затем выбираюсь с постели и, потянувшись всем телом, направляюсь к входу в душевую. Сейчас я ополоснусь, приведу себя в приличный вид и позавтракаем. Несмотря на то, что физического контакта с Тагрутой и Вуки больше нет, до меня отчетливо донеслись отголоски разочарования, источник коих находился на кровати. В моем восприятии, это чувство отдает чем-то кислым. На пару мгновений даже стало стыдно и появилась предательская мысль повернуть обратно, чтобы... Но воля все же оказалась крепка. Освежившийся, скинувший напряжение вручную прямо в душе, полностью одевшийся, устраиваюсь на краю кровати перед столиком. Тиерза, также облачившиеся в свои костюмы, сели справа и слева от меня, деловито пододвинув тарелки и обменявшись напряженными взглядами, в которых читались сомнения и упрямая решимость. Мой план по наведению суматохи и растягиванию переговоров им откровенно не нравится, что они не замедлили вчера вечером сообщить мне, выведя соответствующий текст на голографическом экране коммуникатора. Только вот в упертости я им обеим могу дать 100 очков форы, так что отговорить меня от данной идеи не удалось. Ну, что тут у нас? Приятного аппетита! Произношу традиционную фразу и отправляю в рот первую ложку похлебки. Вкус оказался не так уж и плох, пусть блюдо было далеко от шедевра по этому параметру. Впрочем, насколько я понимаю, закармливать нас редкими деликатесами никто особенно и не собирается, разве что только в случае, если я буду присутствовать на трапезе самого Латуса, либо дам свое полное согласие на разграбление своей собственности. Однако же, в питательности завтраку отказать нельзя, что можно поставить в плюс к повару Диволов. О том, есть ли в еде дополнительные добавки, судить можно будет только по реакции организма, либо опираясь на анализы крови, так как в современном мире существует множество веществ, влияющих на сознание, не имеющих совершенно никакого вкуса. За первой ложкой похлебки в мой рот отправилась и вторая, а затем третья. Старательно пережевывая каждый кусочек овощей и мяса, специально затягиваю с расправой над своей порцией, давая девушкам насытиться и отставить тарелки. В тишине гостевой комнаты отчетливо слышен только стук столовых приборов о посуду. В моей собственной тарелке осталось не меньше половины похлебки, когда мои движения резко остановились, а спустя секунду меня скрутил приступ сильнейшего кашля. Ложка выпала из скрючившихся пальцев, кисти рук прижались к шее, впиваясь в кожу ногтями, в судорожной попытке облегчить дыхание оставили глубокие царапины. Встрепенувшиеся Вуки и Тагрута схватили мои предплечья и с усилием заставили развести конечности в стороны. При этом обладательница полосатых лику встревоженным голосом пыталась задавать мне вопросы. На глазах выступили слезы, к лицу прилила кровь, во время очередного спазма меня согнуло и вырвало прямо на столешницу, после чего я опрокинулся на спину и невзначай пнул ногой стол, переворачивая его на бок. Посуда с остатками еды и напитка упала на пол, но из-за перехваченного дыхания, мое сознание отметило данный факт и откинуло, как нечто совершенно неважное. Из-за нехватки воздуха перед глазами начало темнеть, да и само лицо из-за напряжения, наверное, приобрело оттенок краснокожего дивола. Ирза навалилась на меня сверху, чтобы удерживать руки и не давать навредить себе при очередном приступе кашля, тяже побежала к двери и стала стучать в нее кулаками, требуя немедленно вызвать врача. В момент, когда кашель приутих, прояснившимся зрением я увидел, как растерянно застыли у порога двое золотых гвардейцев, которые только после окрика и звонкой оплеухи в исполнении Тагруты, догадались через свои коммуникаторы связаться с начальством и вызвать доктора. Что показательно, на агрессию со стороны пленницы они отреагировали совершенно спокойно, пусть удар у девушки далеко не легкий, несмотря на кажущееся хрупким телосложение. Во время совместных тренировок, которые мы начали еще на Скагасе, я имел возможность в этом убедиться. Дальнейшее развитие событий почти полностью от меня ускользнуло, так как я начал биться в очередном приступе кашля, из-за чего зрение снова помутилось, а в ушах отчетливо застучала кровь. Впрочем, из схватки Эрзы вырваться не удавалось, пусть охранница и старалась быть как можно более аккуратной. Очухавшиеся рогачи присоединились к Вуке в попытках зафиксировать мои конечности, что у них вполне успешно получилось, все же хозяева девы довольно сильны физически. Через какое-то время прибыл врач, который после короткого спора с Тией, при помощи Эрзы, ставшей удерживать мою голову, сперва совершил укол прямо в мой язык, из-за чего я почти сразу перестал его чувствовать, затем вставил между челюстями распорки при помощи металлических щипцов, ухватив за кончик, вытащил его из рта на максимально доступную длину. Сейчас вставлю кольцо, зацеплю его шнурком, немолодой беловолосый и синекожий дивал, рога которого были слегка подпилены и затуплены, одетый в темно-зеленый комбинезон с высоким воротником, не оборачиваясь, протянул руку себе за спину и требовательно пошевелил пальцами. «Мисс, подайте маленький дракол из моего чемоданчика. Я бы сам взял, но руки заняты. Вы можете сказать, что с ним?» Почти спокойным голосом спросила Тя. «На отравление не похоже, что, впрочем, ни о чем не говорит, так как ядов в галактике немало и некоторые из них действуют совершенно незаметно». Медик прислонил к кончику моего языка устройство, похожее на плоские щипцы. В следующую секунду прозвучал резкий щелчок, и я ощутил привкус крови во рту. Зеленый тюбик. Благодарю. Так вот, я бы предположил индивидуальную непереносимость какого-то из ингредиентов, которые использовались при приготовлении завтрака. Все же вы с напарницей ели то же самое, но в отличие от его величества чувствуете себя вполне нормально. Или, я в порядке. Отозвалась-то Грута. Ирза, Вуки ответила утвердительным урчанием. В верхнем отделе есть кусок золотой проволоки. Да, это он. Не отвлекаясь от работы, врач продолжил свою лекцию. Если все же рассматривать вариант с отравлением, то можно предположить, что яд действует только на людей. Но это мы скоро выясним, так как вашим спутникам из личной охраны была отправлена та же самая похлебка. Вариант с распылением отравы через воздух тоже нельзя отбрасывать, но в таком случае воздействие было бы более глубоким и продолжительным. А спазмы, как я вижу, затронули только верхние дыхательные пути и желудок. Хотя последние, это побочный эффект от первого. Точнее можно будет сказать только после проведения анализа крови, но все же я склоняюсь именно к индивидуальной непереносимости. Хорошо, теперь жгут с крючком. Самый тонкий. Лежать с широко открытым ртом и высунутым наружу языком было неприятно, тем более что часть рта из-за укола онемела, а обеззараживающий гель неприятно холодил и пощипывал кожу. Однако же, дергаться в судорогах и пытаться себя удушить более не было необходимости, так что мне оставалось расслабиться и радоваться своей маленькой провокации, которая выиграла мне как минимум несколько часов времени, ну и дополнительно, я надеюсь, создала проблем для Латуса, который не сможет проигнорировать данную ситуацию и инициирует проверку персонала замка. Носилки я уже вызвал, так что сейчас мы переместимся в госпиталь. Закончив фиксировать мой язык в высунутом состоянии, Дивал отстранился от меня и грузно поднялся с кровати. «Вы, как я понимаю, отправитесь вместе с нами». «Вы правы», — отозвалась обладательница полосатых лику. «Мы должны убедиться, что с господином Бейлом все будет в порядке. Ну и еще, мы вам просто не доверяем, но говорить об этом вслух не будем». Мысленно усмехаюсь и закрываю глаза. «Свою роль я отыграл, надеюсь, достаточно убедительно, так что теперь можно и отдохнуть, а заодно подумать о дальнейших действиях. Меня здесь нет», — крутилась в голове у Лин одна и та же мысль, когда холодильный контейнер грузили на репульсорную платформу. Она успешно замедлила все процессы, протекающие в своем организме, так что практически не ощущала своего тела, сильно при этом надеясь на то, что не получит никаких побочных эффектов от переохлаждения. «Меня здесь нет», — мысленно произносила Твилечка, когда курьерский транспорт добрался до замка и охрана нового короля проверяла груз. Делали они это весьма формально, лишь проверив сопроводительные документы и заглянув внутрь холодильника. К счастью, подделанный заказ с подписью чиновника старой администрации, Дивалом, стоявшим на посту у служебного входа, не показался подозрительным, и они, связавшись с прямым начальством, пропустили груз внутрь. «Меня здесь нет», словно мантру повторяла обладательница лику, когда холодильный контейнер ставили внутри складского помещения, среди похожих металлических кубов. Вскоре все разумные существа, до этого ощущавшиеся неподалеку, Покинули зону чувствительности слабые одаренные, девушка начала выныривать из транса, заново ускоряя все процессы, протекающие в своем организме. Сердце начало биться быстрее, разгоняя кровь по жилам, из-за чего руки и ноги ощутимо загудели, будто внутри них были протянуты кабели высокого напряжения. Дыхание участилось, но благодаря трансу ресурс дыхательной маски еще не был израсходован, так что торопиться было незачем. Следом за этим вернулись слух, зрение, обострилось осязание, заставляя в полной мере прочувствовать все последствия пребывания внутри холодильной камеры, в своеобразной пещере, вырытой в горе из кусков мяса. Медленно, стараясь не совершать резких движений, чтобы не получить глупых травм, Лин пробралась к внешней стенке своего убежища, которая целиком являлась открывающейся дверцей. Открыть контейнер изнутри с первой попытки не удалось, но девушка не стала впадать в панику, а вооружившись мечом с выдвигающимся лезвием, в пару движений создала несколько разрезов в резиновой прослойке, которая служила для поддержания герметичности внутри контейнера при закрытии дверцы. При следующей попытке выбраться, контейнер открылся без особых усилий, и Твилечка успешно вышла на каменный пол темного склада, свет в котором имелся только над входной дверью, расположенной в дальней стене. Прикрыв за собой дверцу, диверсантка поспешила скрыться за корпусом металлического куба, не желая попадаться на глаза охране, если она здесь была, прежде чем вернет телу нормальную подвижность. Оказавшись в относительно безопасном укрытии, она сняла с лица дыхательную маску и втянула через нос прохладный воздух, тут же ощутив запах крови, которым буквально пропиталась тканевая броня. «Я сама теперь пахну, будто кусок свежего мяса. Как же это мерзко!» Надев маску с фильтром для воздуха и электронными очками, девушка вздохнула с облегчением и почти минуту позволила себе просто отдохнуть, разминая конечности. После этого она включила личный коммуникатор и активировала программу взлома, чтобы незаметно подключиться к внутренней сети замка. В ее положении никакая информация не казалась лишней, а возможность получить доступ к базе данных и камерам охраны обещала заметно облегчить задачу по спасению хозяина. Кроме того, в душе все еще теплилась надежда на то, что Майра все же сумела добраться сюда, пусть и каким-нибудь иным способом, нежели это сделала Твилечка. Внутренняя система безопасности цитадели правительства Девы, если и была надежная изначально, то недавняя смена власти отразилась на ней не лучшим образом. Те, кто взламывали электронную начинку замка в прошлый раз, оставили у ему прорех в защите, который никто и не подумал закрыть, да и системы наблюдения, теоретически охватывающие все пространства твердыни, исполняли свою работу процентов на 60. Благодаря этому Лин практически беспрепятственно влезла во внутреннюю сеть охраны, узнала о том, где содержат пленных гвардейцев Альдерана, куда поместили самого господина Бейла и где обитает король Латус. Среди последних приказов службе безопасности имелся запрос о переводе Бейла органа в госпиталь замка по причине необходимости провести полное обследование, а также профилактику отравления. Разрешение на данное мероприятие дал сам король Девы, дополнив требованием немедленного отчета в случае, если в крови человека действительно найдутся следы яда. Кто-то посмел отравить хозяина. Найду и убью. Нет, сперва буду пытать, затем убью. Куда только Ирзайте осмотрели. Усилием воли подавив вспышку злости, все же в отличие от одной катарки, в последние дни думающей совсем не головой, Твилечка считала себя более рассудительной и хладнокровной, она стала искать записи произошедшего в комнате для ценных гостей, в то, что за пленниками не следят круглосуточно, девушка совершенно не верила. Вскоре ей улыбнулась удача и на голографическом экране коммуникатора, который проецировался прямо на ладонь правой руки, появились двигающиеся картинки, заснятые камерой скрытого слежения. Вот ведь развратницы. А еще про Майру что-то говорили. Ну-ну, нужно будет это сохранить, чтобы было чем приструнивать Тагруту и Вуки. А вот это уже интереснее. На ускоренной промотке обладательница Лику просмотрела всю запись вплоть до прибытия репульсорных носилок и погрузки на них тела господина Бейла. И все вроде бы было понятно. Хозяина отравили, охранницы пытались помочь сами и потребовали привести доктора. Только вот нечто неуловимое царапало сознание Лин. Что-то тут не так, и вряд ли только я это заметила. Хотелось бы, конечно, считать себя самой умной, внимательной и сообразительной, но скоро недоступно объясняли, к чему приводит излишняя самоуверенность. Ладно, об этом можно будет подумать и позже, а сейчас нужно решить, Что именно делать? Господина Бейла будут перевозить через грузовой лифт. По словам Дивала, в докторском комбинезоне опасности для его жизни нет, так что, думаю, особого вреда не будет, если на какое-то время сеть питания в этой части замка окажется испорченной. Нужно только подгадать момент поудачнее. Дальше что? Следует связаться с капитаном Гатсом. Надеюсь, что у него не отобрали коммуникатор. Но чтобы выбраться с Девы, этого катастрофически недостаточно. Нам нужно прикрытие, либо заложник, которым можно будет отгородиться от солдат. А что если? Какая я умная, сама себе поражаюсь. План, конечно, рискованный, а местами даже глупый, но хуже, чем сейчас, уже вряд ли будет, даже если ничего не выйдет. Выведя на экран изображение, транслируемое камерой слежения из комнаты, где содержались гвардейцы Альдерана, обладательница Лику отправила короткое сообщение на коммуникатор командира группы. Мужчина, до этого момента сидевший на одной из узких кушеток, расставленных вдоль стен длинного помещения, похожего на ответвление коридора, ведущие в тупик и не имеющие боковых дверей, улегся на спину и стал делать вид, будто бы играет в какую-то электронную игру, параллельно ведя разговор с подчиненными. На известие о прибытии помощи он отреагировал спокойно, можно даже сказать безразлично, тут же приказав сидеть тихо и не высовываться. В ответ на это девушка отослала краткий отчет о происшествии с господином Бейлом, что в свою очередь сумело слегка поколебать решимость человека ничего не делать и дожидаться помощи от Сената. Развивая успех, Лин рассказала о том, что подготавливает диверсию. Девалы – ужасный народ, а Дева – противная, мерзкая планета. Ползя вверх по вертикальной шахте старой прямоугольной трубы, цепляясь за осыпающиеся крошкой бетонные стены при помощи снаряжения альпиниста, Майра ощущала себя полной дурой. Нет, великая сила ее не подвела, направив навстречу с краснокожими рогачами, и красный, кровавый, туман согласился оказать посильную помощь как с проникновением в замок, так и освобождением господина Бейла. Однако же способ, которым это предстояло сделать, вызывал у хвостатой девушки сильные опасения. Как катарка вообще оказалась в трубе и что это за шахта? Дело в том, что замок королевской семьи Девы – это очень старое сооружение, возведенное еще до того, как появились первые промышленные утилизаторы отходов. А так как справлять нужду и избавляться от отбросов нужно было во все времена, кто-то из предков покойной королевы решил создать канализацию. Шли годы, постепенно уровень технологий рос, затем Девалы вышли в космос, встретились с галактической цивилизацией и стали закупать технологии у более развитых цивилизаций, что едва не стало крахом для собственной науки. Когда первые утилизаторы отходов жизнедеятельности появились на Деве, один из них сразу же установили в цитадели правительства, что стало отправной точкой в утрате необходимости поддерживать в нормальном состоянии трубы, проложенные в самой толще скалы. В конце концов, очередная королева отдала приказ перекрыть все сливные шахты, оставив рабочей только одну, на случай, если вдруг произойдет нечто неординарное. Проложенные в толще скалы коммуникации не стали полностью заливать бетоном, вместо этого установив металлические люки на входе и выходе, а затем замаскировав их жидким камнем. Когда-то давно размещенные в трубах датчики движения, за прошедшие века вышли из строя, а затем о них и вовсе забыли, что говорить, если на современном плане замка канализация вообще не указана, и только в старых, еще бумажных документах имеются сведения о ней. Одноглазый пожилой Дивал предложил катарке следующий план. Она пролезает через одну из наиболее целых шахт в замок, затем отыскивает генератор, который подпитывает автоматические системы безопасности, и устанавливает на него взрывчатку, после чего прячется где-нибудь в цитадели и отправляет сигнал готовности группе захвата. Спустя 5 минут заряд следует подорвать, что приведет к отключению проекторов защитного поля и автоматических турелей, так что бойцы Красного Тумана смогут беспрепятственно высадиться на всех доступных площадках. А дальше обладательницы золотистой шерстки помогут найти и спасти ее хозяина. Нашли дуру. Я, может быть, и не гений, особенно во время течки. Но тут даже котенок поймет, что в лучшем случае меня хотят использовать для своих целей, а то и вовсе подставить решили. Ведь даже не сообщили, как именно собираются отвлекать армию, которая в свою очередь вряд ли будет спокойно смотреть на штурм королевской резиденции. Вытянув вверх правую руку, Майра прижала к стене устройство, которое более всего напоминало плоскую дверную ручку из шершавого пластика, соединяющую между собой два металлических цилиндрика диаметром в 5 см, а длинной в 3 дециметра. Стоило нажать на маленький рычажок, как цилиндрики слегка загудели и из их оснований выдвинулись штыри со спиральной резьбой, начавшие ввинчиваться в бетон, тем самым фиксируя прибор на новом месте. На ногах у нее тоже были закреплены цилиндры с выдвигающимися штырями, которые крепились справа и слева от стопы, но в отличие от устройств, предназначенных для рук, отцепить их от обуви было гораздо сложнее. Продвижение было медленным, но катарка пусть и ощущала, как инстинкты гонят ее вперед, старалась двигаться максимально осторожно. В конце концов, если она сорвется вниз и свернет себе шею, хозяину от этого явно не станет легче. Дополнительные проблемы создавало еще и собственное тело. Жар внизу живота становился все сильнее, дыхание учащалось, а мысли начинали путаться, сбиваясь на разные непристойности. Почему дьяволы сами не воспользовались этим путем? Наверное, боялись застрять со своими-то габаритами. Ну или испугались темноты. Полностью отказываться от плана красного тумана девушка не хотела, решив сперва добраться до замка, осмотреться и оценить обстановку. Использовать атаку краснокожих дьяволов она намеревалась исключительно как отвлекающий маневр, прекрасно понимая, что союзниками они являются исключительно до того момента, пока их интересы хотя бы частично совпадают. Если у вас паранойя, это еще не значит, что вами не пытаются воспользоваться. Понимать бы еще, как именно хотят воспользоваться мной. Была бы на моем месте Тя, она бы не попала в такую ситуацию, а воспользовалась изначальным планом. В самом верху шахты Майру встретила препятствие в виде металлического люка, по данным полученным от дьяволов, с противоположной стороны скрытого под полуметровым слоем камня. Обладательнице золотистой шерстки пришлось изгибаться, чтобы надежнее закрепиться на двух смежных стенках трубы, после чего из-за спины был извлечен резак, похожий на нож с тонким узким лезвием, рукоять которого при помощи гибкого шнура подсоединялась к маленькой коробочке аккумулятора, висящей на поясе диверсантки. Стоило вдавить кнопку включения, как рукоять глухо загудела, а клинок, прижатый к металлической преграде, медленно, словно бы неохотно, начал погружаться в твердую материю. Работать следовало осторожно и неспешно, так как в запасе имелись всего один резак и аккумулятор, при выходе из строя которых рассчитывать можно было только на собственные мономолекулярные мечи с генераторами силовых полей, да заряд взрывчатки, применять который в замкнутом пространстве шахты было близко к самоубийству. Погрузив лезвие на 2/3 длины под углом в 45 градусов, катарка повела рукой в сторону, заставляя клинок оставлять за собой тонкий разрез. Вытащив инструмент из щели, девушка примерилась к новому месту и, снова активировав мотор, вонзила резак в металлическую крышку под углом в 90 градусов от первого разреза. Спустя почти 10 минут работы, первый вырезанный из преграды кусок, все набирая скорость по мере падения, устремился вниз по шахте, откуда и пришла молодая хищница. Потянулись долгие секунды ожидания, но как бы сильно Майра не вслушивалась, даже ее чуткие уши не уловили отголосков падения. Воображение тут же обрисовало перспективы, которые грозят обладательнице золотистой шерстки, если вдруг она сама сорвется со стены, что заставило нервно сглотнуть и сконцентрироваться на работе. Даже все неутихающий жар внизу живота слегка ослаб, а мысли прояснились, становясь кристально четкими. Теперь мне уже не кажется эта затея такой уж удачной идеей, да и нежелание бойцов красного тумана лезть в шахту становится более понятно. Спустя какое-то время люк оказался полностью изрезан, а каменная пробка истончилась сантиметров на 30 из 50. Резак начал барахлить, показывая либо снижение уровня заряда в аккумуляторе, либо действительно сломавшийся, требуя замены. К концу стали подходить запасы смеси для дыхания, нижняя одежда взмокла от пота, верхняя же оказалась покрыта толстым слоем пыли. Работать теперь следовало вдвое более осторожно, дабы не оставить слишком уж заметных следов своего присутствия. Вернув уже почти разрядившийся резак в крепление за спину, молодая хищница взялась за еще неиспользованный инструмент, тут же принявшись еще больше истончать каменную пробку. Когда же по всем прикидкам до поверхности осталось от 8 и до 12 сантиметров, она стала вырезать квадратный люк, делая срезы под углом градусов 70, с наклоном наружу, чтобы плита не рухнула ей же на голову, а под собственным весом прижималась к краям. Ну наконец-то, облегченно подумала Майра, вешая и второй резак себе за спину. При помощи альпинистского снаряжения она поднялась еще чуть выше, уперлась руками в импровизированную крышку люка и, приподняв каменный квадрат, осторожно сдвинула его в сторону. Образовавшийся проем оказался достаточным, чтобы стройная девушка в него протиснулась, пусть и не без труда, но благодаря возможности опираться ногами о стены, она сперва просунула руки и голову, затем уперлась ладонями в пол темной комнаты и вытянула торс до половины. Пару раз дернув в воздухе лишившимися опоры ногами, извиваясь змеей, катарка выползла из проделанной ею же дыры и, перекатившись на спину, поспешно сняла дыхательную маску. Воздух в помещении был холодным, сухим и пыльным, но в эти секунды, когда сердце испуганной птицы билось в грудной клетке, слаще его не было ничего на свете. Позволив себе отдохнуть не больше минуты, молодая хищница снова перевернулась на живот, встала на четвереньки, подобралась к дыре в полу и, нащупав каменный прямоугольник с неровным низом, закрыла им отверстие будто крышкой люка. Включив коммуникатор в режиме светильника, она стала осматриваться по сторонам, обнаружив, что находится в довольно просторном помещении, вдоль стен которого стоят какие-то контейнеры, лежат трубы разного диаметра, а на потолке виднеются обрезанные трубы с вентилями. В одной из стен находилась металлическая дверь, которая ожидаемо оказалась закрыта. Придется вскрывать, но сперва нужно попытаться подключиться к замковой сети. А ведь если бы какой-нибудь контейнер стоял над шахтой, я бы... Думать о том, что произошло бы в таком случае, Маре не хотелось, но она все же возблагодарила великую силу за очередную удачу, надеясь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Впрочем, на грани сознания промелькнула мысль, что нужно прекращать действовать столь неосмотрительно. Латус хотел спать, есть, развлечься с молоденькой деволицей. Но сильнее всего, он хотел убивать. Даже не так, Латус зверски хотел убивать. Схватить штурмовую винтовку, лучше кинетическую, с химическим боезапасом и стрелять, пока не закончатся патроны, либо проблемы. В последний раз синекожий рогач спал двое суток назад, так как сперва был слишком занят подготовкой переворота, а после безвременной гибели королевы, сразу же навалилось чудовищно много проблем, требующих немедленного решения и личного внимания нового короля. Не прошло еще и стандартного галактического дня, а Девал уже жалел о своем желании усесться на трон. Положение Латуса на Деве было, откровенно говоря, шатким, так как лояльные старой королеве, а теперь и племянницы войска, никак не желали признать его власть и выдвигали свои требования. Кровавый туман готовил какую-то пакость в отместку за то, что на них были скинуты все обвинения в нападении, а нейтралы они были нейтралами и старались не высовываться. Впрочем, легче от этого не становилось, так как подобные тихушники порой хуже выраженных врагов. После объявления себя исполняющим обязанности короля, Латус совершил глупость, в чем был готов признаться только себе. На кураже от успеха из-за удачно исполнившегося плана, он попытался надавить на короля Альдерана, Бейла Органа, который в момент переворота оказался в самом центре события и умудрился не только выжить, но даже не получить особенных травм. Теоретически, молодой парень должен был пойти на уступки и пусть не выплатить всю требуемую сумму ради своего освобождения, то хотя бы начать торговаться, а затем они представили бы это как жест доброй воли и благотворительность со стороны известного филантропа. Все заинтересованные личности знали бы правду, но делали бы вид, что верит в предоставленную легенду. Однако же человек пошел на принцип, проявил характер и предложил свой вариант, что в общем-то было не так плохо, но слегка било по самооценке и репутации новоявленного монарха. Латус собирался дать Бейлу Органа слегка успокоиться, проникнуться положением ценного гостя, после чего провести конфиденциальные переговоры в неофициальной обстановке, во время коих можно было продолжить торговаться. На денежные вливания он уже особенно не рассчитывал, но возможность воспользоваться связями короля Альдерана, а может быть и получение с его помощью некоторых контрактов, могли бы окупить потраченные нервные клетки. Однако же и тут все пошло не так, как хотелось бы. Этот человек, один из всей делегации своей планеты, умудрился то ли отравиться, то ли обнаружить у себя аллергию на какие-то местные продукты. Да лучше бы его еще вчера пристрелили. Мысленно сокрушался синекожий Девал, представляя себе последствия разглашения этой информации. Если выяснится, что короля Альдерана отравили враги, то удар будет нанесен по репутации Латуса среди сородичей, ведь это будет означать его неспособность защитить собственного гостя в своей цитадели, и плевать, что замок он занял меньше дня назад. Ну а если же обвинят самого молодого монарха, то уже Альдеран выдвинет свои претензии, чего можно и не пережить. В сложившихся обстоятельствах Латусу оставалось ждать отчета из замкового госпиталя, надеясь на то, что у гостя все же проявилась аллергия, а самому принять очередную порцию боевых стимуляторов и возвращаться к государственным делам. Он даже начал подозревать, что план с переворотом прошел настолько успешно не из-за гениального планирования верных офицеров, а по причине того, что предшественница сама хотела уйти с поста достойно, устав от всех этих политических игр. С этой точки зрения, даже предварительные договоренности с КНС, выгодные кому угодно, но не Деве, выглядели скорее провокацией оппозиции, нежели желанием присоединиться к клубу по интересам имени Яна Дуку. Приходит в голову бред из-за усталости. Такого на самом деле быть не может. Ведь не может же, инъектор, своим видом напоминающий пластиковый пистолет, уперся дулом в сгиб левой руки. После нажатия спускового крючка, умная автоматика сама нашла вену и, вонзив иглу, впрыснула в кровь очередную порцию химии, которая должна была придать новых сил для очередных свершений. Ощущение жара, раскатившееся по жилам начиная от руки и заканчивая головой, смыло сонливость и придало обманчивое чувство бодрости. Следующую дозу можно было принять только через 6 часов. Нынешняя же прекратит свое действие меньше чем через 2. Хочу в отпуск, или в рейд. Хотя если подумать, то в рейд даже лучше. Там хотя бы пострелять в волю можно. Отложив инъектор на край стола, Латус раскатал рукав комбинезона до полной длины, затем потянулся в кресле теперь уже своего рабочего кабинета и покосился на мигающую лампочку голографического терминала. Пока он занимался пусть неприятной, но на данный момент необходимой процедурой, ему успело прийти несколько новых сообщений, с которыми следовало ознакомиться прямо сейчас. «Проклятие!» – зло рыкнул синекожий девал, одетый в серый плотный комбинезон, черный бронежилет и широкий пояс с коробкой слабого генератора защитного поля. «Мне нужны помощники, заместители, секретари, хочу в отпуск». Несмотря на ворчание, он все же нажал сенсорную кнопку и стал вчитываться в текст, написанный на полупрозрачном белом прямоугольнике, возникшим прямо над проектором терминала. По мере того, как смысл сообщения доходил до новоявленного монарха, в груди у него зарождалось яростное рычание. Застряли в лифте. Эти идиоты застряли в лифте с королем Альдерана, который находится в состоянии близком к бессознательному. Нет, этот человек точно несет с собой сплошные проблемы. Как только его состояние станет достаточно стабильным для путешествий, принесу свои извинения за неудобства и отправлю на орбиту ближайшим челноком. Пусть другие с ним возятся и плевать на ущерб репутации. Как-нибудь справимся со всем сами, без подачек из ядра. Терять возможность купить полноценный военный флот было до слез обидно, но синекожий девал уже решил, что даже дюжина дредноутов не стоит тех сложностей, которые Бейл Органа создает одним фактом своего существования. Побег с Девы. Двое золотых гвардейцев, сохраняя на лицах невозмутимые выражения, взяли меня за руки и ноги и, оторвав от кровати, переложили на узкие репульсорные носилки, имеющие ядовито-зеленый цвет. Едва я оказался на жесткой поверхности, которая по ощущениям напоминала пенопласт, как справа и слева поднялись невысокие бортики из металлических труб, а со стороны головы выдвинулась ручка, будто бы снятая с детской коляски. «Не беспокойтесь, Ваше Величество, на Деве самая лучшая медицина во всем секторе». Взявшись за ручку и начав толкать к выходу парящие в воздухе носилки, принялся успокаивать меня синекожий девал. «Вы и моргнуть не успеете, как мы поставим вас на ноги. Вы всех пациентов вывозите из их комнаты больничных палат ногами вперед. Нет-нет, я не жалуюсь. Хотя если бы мог, то обязательно пожаловался бы». Скосив взгляд вверх и вправо, вижу Тагруту, шагающую по правую руку от врача. Переместив внимание вверх и влево, отмечаю напряженно идущую слева от девала Вуки, позади которой возвышается один из солдат в позолоченной броне. Еще двое рогачей устремились вперед процессии, наверное, чтобы освобождать нам дорогу, а четвертый замыкал колонну, тяжело топая шагах в пяти позади медика. «Не беспокойтесь, господин Бейл, мы будем рядом», — ободряющим голосом произнесла Тиа, протянув вперед левую руку и положив ладонь мне на правое плечо. «Не стоит лишний раз трогать пациента», — одернул девушку, одетый в зеленый рогач. «Вы можете непроизвольно вызвать новую волну спазмов, что будет опасно для здоровья его величества. Простите». Виновато опустив взгляд, Тагрута убрала свою руку и отстала от носилок на полшага. Тем временем мы вышли в коридор, повернули направо, неспешно миновали два поворота и остановились перед раздвижными металлическими дверями, скрытыми в неприметном закутке. Пришлось прождать секунд 15, пока створки раскрылись и нашим взглядом не предстала белая комнатка без мебели, общим объемом примерно на 18 кубических метров. Первыми туда вошли двое золотых гвардейцев, тут же вставшие справа и слева от входа, затем, ногами вперед, ввезли меня, после чего внутрь проникли и все остальные. Двери с тихим шелестом закрылись, лифт дернулся и поехал вверх, но спустя всего пару секунд снова вздрогнул, после чего остановился. Яркий белый свет погас, сменившись огоньками красных лампочек. Девалы забеспокоились, и один из солдат начал связываться с кем-то из начальства по своему коммуникатору. «К сожалению», — говорил он тихо, — отвечали ему вовсе через наушник, так что разобрать, о чем идет речь, я не мог, что, впрочем, не мешало пытаться догадываться. «Что случилось?» — стоило Рогачу завершить разговор, — спросила чуть встревоженным голосом Тя. «Неполадки в системе электроснабжения», — неохотно ответил абориген. «Проблему уже решают, так что беспокоиться ни о чем. Разве лифт не имеет собственного резервного аккумулятора?» — удивилась Тагрута. «С его помощью мы могли бы добраться до ближайшего этажа. Понятия не имею, мисс», — с намеком на раздражение произнес золотой гвардеец. «Не я строил этот замок, не стоит волноваться», — попытался сгладить обстановку доктор. «Здесь вполне безопасно, достаточно воздуха, да и его величеству ничто не угрожает. Если у господина Бейла начнется новый приступ, вы сможете помочь», — переключилась на новую жертву обладательница полосатых лику. «Лекарство первой помощи у меня с собой», — доктор указал на чемодан, который нес один из охранников. «Нам всем нужно набраться терпения и просто подождать. Что-то Ирза молчит и не привлекает к себе внимания. Подозрительно, особенно на фоне Ти, которая наоборот создает шум и раздражает аборигенов. Позвольте узнать, что вы вообще вкололи господину Бейлу?» Не унималась Тагрута, требовательно глядя на врача. «Вряд ли вам что-то скажут название», — качнул головой медик. «А вы постарайтесь сказать так, чтобы я поняла», — попросила обладательница полосатых лику. Это была смесь локального обезболивающего и, договорить рогач не успел, так как в этот момент Вуки выхватила с пояса одного из гвардейцев парализатор, того, который нес чемодан, и выстрелила синеватой дугой сперва в лицо бойцу, стоявшему прямо перед ней, затем в висок начавшему поворачиваться носильщику. В следующую секунду Тя с силой толкнула еще одного противника на стену, умудрившись отбросить здоровяка так, будто он ничего не весил, а затем вцепилась в руки последнего боеспособного гвардейца. Ирза же двумя выстрелами доделала начатую работу и перевела оружие на медика. «Эн, не стреляйте!» Вскинув руки в защитном жесте, раскрытыми ладонями в сторону девушки, доктор попытался отступить к дальней стене. «Я сдаюсь, господин Бейл может идти?» — строго спросила Тагрута, деловито снимая с креплений брони деволов их оружие. «Да-да», — последовал ответ от врача. «Стреляй», — коротко велела обладательница полосатых лику. «Нет», — рогач попытался дернуться, но после вспышки выстрела, его тело сползло по стенке на пол. Вуки тут же подскочила ко мне, помогая принять сидячее положение. С высунутым на всю длину языком, кроме того проколотым и зафиксированным при помощи шнурка, выражать свои мысли не слишком удобно, но мой вопросительный взгляд на ближайшего девала и жест рукой все же были расценены правильно. «Очнутся минут через 5», — произнесла Тя, — «отделаются ожогами и головной болью. Лучше нам не оставлять за собой трупов, во избежание». Лифт вздрогнул, красный свет сменился белым, а затем кабинка поехала вниз. Все последние события произошли настолько стремительно, что никто из противников не успел адекватно отреагировать, тем самым демонстрируя недооценку девушек, расслабленность, уверенность в собственном превосходстве. Впрочем, если уж быть до конца честным, сам я тоже ничего не сумел бы сделать, попросту не ожидая подобного развития событий. Как же завидно! И если на такое способны слабые одаренные, то что же за монстры обитают в храме джедаев? «Сможете бежать?» — спросила Тагрута. «А», — отвечаю утвердительно и указываю на свой рот, намекая на то, что нужно освободить язык, чтобы я его себе случайно не откусил. Знать бы еще, что вообще происходит. Они ведь не собираются втроем прорываться к взлетной площадке, языка вообще не чувствую, описать на коммуникаторе долго. Решив просто довериться своим охранницам, наконец-то закрываю рот и осторожно слезаю с носилок. Ирза закинула мою левую руку себе на плечи и утвердительно проурчала, давая понять, что так нужно, а затем мне стало не до вопросов и возражений, так как двери лифта открылись и по ушам ударили звуки стрельбы. Выбежав в коридор, мы вскоре добрались до первого перекрестка, где автоматическая бластерная турель, закрепленная на потолке, плотным огнем поливала дальний от нас проход. На полу уже лежали несколько неподвижных тел со следами ожогов, но судя по тому, что они все еще дышали, стрельба велась не в боевом режиме. Впрочем, обладателям громко ругающихся голосов данный факт хорошего настроения не добавлял, заставляя хорониться за укрытиями. А ведь доспехи носят далеко не все рогачи. Продолжая сидеть за контейнером с мясом на продуктовом складе, Лин один за другим загружала в сеть замка вирусы, являющиеся домашними заготовками начинающего диверсанта. Первая программа носила название «В доме все спокойно», и ее задачей было блокировать сигнализацию, а также зациклить камеры визуального наблюдения. Второй заготовкой являлся вирус с невинным названием «Чужой свой», и он заставлял электронные системы воспринимать бывших хозяев как врагов. Довершил же кибератаку вирус-вторженец, который активно отвлекал на себя ресурсы защитников, изображая бурную деятельность, но при этом практически ничего не делая. К сожалению, из-за того, что Твилечка не контролировала процесс виртуального сражения, что делать с наручного коммуникатора, сколь бы современным он ни был, практически невозможно, она потеряла возможность следить за происходящими в коридорах и залах событиями в реальном времени, вынужденно наблюдая цикличную запись последних спокойных минут. Впрочем, это не помешало девушке отдать команду лифту, восстановившему питание от общей энергосети, на спуск к первому этажу и открытие дверей. Вообще, тот факт, что девалы не отобрали у пленников их устройство связи, сильно облегчил диверсантке работу. Сообщение, пришедшее от Мары, заставило Лин облегченно вздохнуть и улыбнуться уголками губ, вчитываясь в короткий вопрос. «Это ты там беспредельничаешь?» Быстро набрав текст, Твилечка отправила ответ. «Да, ты куда пропала? Я уже думала, что ты во что-то вляпалась». Спустя несколько секунд, голографический экран отобразил новые слова. «Я рада, что ты за меня волнуешься, мамочка, но давай перенесем этот разговор на более спокойное время. У тебя есть план?» Хмыкнув, обладательница Лику ответила. «Пробирайся к взлетно-посадочной площадке перед замком. Там стоит наш посольский шаттл. Девалы сейчас будут немного заняты, так что помешать не должны». Новое сообщение, написанное катаркой, заставило Твилечку нахмуриться. «Как только местные хакеры догадаются обнулить систему, нас расстреляют будто в тире. Хотя, есть у меня одна идея. Как доберетесь до шаттла, улетайте и не ждите меня. Я сама выберусь». Скрипнув зубами, обладательница Лику написала и отправила последнее сообщение. «Не знаю, что ты задумала, но отговаривать не буду. Если с тобой из-за твоей глупости что-нибудь случится, я тебе задницу надеру». До полного удовлетворения. Ответ пришел немедленно. «Ловлю на слове. Удачи, безумная кошка». Покачав головой, Лин выбралась из своего убежища, сняла с пояса один из бластеров и, поставив его на оглушающий режим, направилась к выходу. Вскрыть дверь, ведущую в общее помещение, оказалось несложно, все же продуктовый склад не считался сверхважным объектом, а потому и запирать его на что-то более серьезное, нежели магнитный замок, никто не стал. А в коридоре ее встретил вид кружащей под потолком двуствольной бластерной турели, помигивающей зелеными огоньками видеокамер. Задержав прицел на безумно долгую секунду на Твилечке, заставив спину девушки покрыться мурашками от неприятного ощущения угрозы, орудие продолжило осматриваться по сторонам, убедившись в том, что перед ним находится недевал. Сердце обладательницы Лику пропустило удар, заставляя возблагодарить великую силу за безалаберность местных программистов, не сумевших либо не успевших восстановить защиту, при этом обнулив искусственный интеллект во время предыдущей атаки. «Нам безумно везет, как бы это ни прекратилось в самый неподходящий момент. Хорошо, что я все же послушала силу. Теперь хотя бы есть план для прикрытия побега». Вскрыв дверь резаком, который из-за спешки вышел из строя, обладательница золотистой шерстки вышла в ответвление служебного коридора. Чтобы подняться на первый этаж, ей следовало на первой же развилке повернуть налево, а вот к реакторным, основной и резервной, вел правый туннель. Впрочем, так как данное помещение имело стратегическую важность для всего замка, можно было рассчитывать на серьезную охрану, возможно даже усиленную собственными турелями и силовыми полями, которые не были подключены к общей сети, а потому и не подверглись кибератаке. Штурмовать маленькую крепость в одиночку, у меня сейчас, конечно, плохо с логикой, но не настолько же. Выход из ситуации был прост. Неподалеку от реакторных, находилась комната с распределительными щитами и силовыми установками, по какой-то причине имеющая меньший приоритет у охраны, а потому подключенная к замковой сети безопасности. Из-за неожиданности атаки со стороны автоматических пушек, диверсантка понадеялась на то, что противник в этом помещении будет, если не обезврежен, то хотя бы ослаблен. Впрочем, перспектива столкнуться с парой-тройкой дьяволов, молодую хищницу, находящуюся в не самом благодушном настроении, совершенно не пугала.